Марина Серова. Правда о спящей красавице. Частный детектив Татьяна Иванова. Глава первая. Монотонный хрипловатый голос, который я слышала по телефону, принадлежал мужчине лет 35, самой посредственной наружности. Мимо такого пройдешь и не обратишь на него внимания. Он позвонил мне сегодня утром и, обмолвившись, что разузнал мой номер телефона у приятеля, потенциальный клиент оставил имя этого приятеля в тайне. Так же, как и свое собственное. Мою просьбу хотя бы кратко изложить, какие у него возникли проблемы, он отклонил. Правда, весьма тактично. В завершении короткого разговора мой телефонный собеседник назвал только номер своего авто и обозначил место предстоящей встречи. Так что... Я ехала к Парку Победы, даже приблизительно не представляя, чем мне придется заниматься в ближайшее время. Итак, мой будущий работодатель стоял около черной Мазды и производил какие-то манипуляции со своим мобильником. Я припарковалась рядом, вышла из своего Ситроена и приблизилась к нему. «Вы Татьяна?» — обратился ко мне мужчина, на секундочку оторвав глаз от телефона. «Да», — кивнула я. «А вы?» Вместо ответа потенциальный клиент сунул мне свою визитку и, отвернувшись, приложил мобильник к уху. Хорошими манерами, как оказалось, он все же не был обременен. Пока этот невзрачный, но заносчивый тип разговаривал по телефону, я прочитала, на кого же мне предстоит поработать. Дмитрий Викторович Архипов был директором салона по продаже яхты, катеров и «Эвелина». «Дмитрий», — представился он, неожиданно закончив разговор и повернувшись ко мне. Я предлагаю пройтись по парку и обсудить все на свежем воздухе. Я не против. Ну что ж, тогда пойдемте. Архипов заблокировал брелоком дверцы своего авто. Я поступила таким же образом, и мы отправились бок о бок ко входу в Парк Победы. Итак, какие у вас проблемы? Поинтересовалась я. Лично у меня нет никаких проблем, самоуверенно заявил директор салона «Эвелина». Они возникли у другого человека, чье имя я вам назвать не могу. Дмитрий. Я должна вас предупредить, что у меня есть определенные принципы работы. С каждым из своих клиентов я заключаю договор на оказание детективных услуг. Так что я должна знать имя того, на кого работаю. Вы будете работать на меня. Архипов даже мысли не допускал, что я могу отказаться от дела, которое он собирался мне поручить. Татьяна, давайте я вам все объясню, а уж потом мы обсудим условия контракта. Давайте, согласилась я. Итак. Две недели тому назад я узнал, что мою тетку положили в больницу, и поехал ее навестить. В одной палате с ней лежала девушка. Уж простите меня за сентиментальность, но я увидел ее и понял. Это та, с которой я хотел бы связать всю свою жизнь. К сожалению, я не знаю, как ее зовут. Она не помнит ни своего имени, впрочем, как и всего остального. Архипов взял небольшую паузу. Так вот, Татьяна, я хочу, чтобы вы выяснили, кто эта девушка, где и с кем она жила прежде, кем работала, если она работала, конечно. Меня также не в меньшей степени интересует, что с ней произошло и кто, собственно говоря, в этом виноват. Если я правильно поняла, у девушки амнезия, уточнила я, чтобы дать толчок своему мыслительному аппарату. Совершенно верно, подтвердил Дмитрий. Врачи сказали, что рано или поздно она должна все вспомнить самостоятельно, но я не хочу долго ждать. «Вы меня понимаете?» «Не совсем». «Да что же тут непонятного?» Раздраженно повысил голос Архипов. «Вы, Татьяна, выясните, при каких обстоятельствах она получила травму, приведшую к амнезии, после чего я моделирую подобную ситуацию. Это должно спровоцировать возвращение памяти. Компетентные люди сказали, что в 99 случаях из 100 именно так и происходит». «Дмитрий, ваша задумка мне, конечно, понятна, но...» «А в чем же тогда дело?» – перебил меня собеседник. «В оплате ваших услуг?» «Пока речь не об этом. Насколько я поняла, вы хотите ускорить процесс восстановления памяти. А вы уверены, что стоит искусственно приближать этот момент?» «Вдруг результат будет не в вашу пользу?» «Я просто была обязана с самого начала обсудить все нюансы предстоящего расследования, чтобы мои усилия не пропали даром». «Что значит «не в мою пользу»?» Архипов даже остановился, ошарашенный моим предположением. Понравившаяся вам девушка может быть замужем или иметь нелады с законом, а это наверняка идет вразрез с вашими планами. Теоретически я не исключаю подобных вариантов, но вот практически. Зачем ей нужен такой муж, который не только не смог защитить ее, но даже не удосужился найти свою жену в больнице? Дети? Их наличие меня не пугает. Я умею находить общий язык с детишками. Вы сказали, что, возможно, не лады с законом? Не думаю, что эта девушка их имеет. Вы бы только видели ее. Дмитрий улыбнулся. Она сущий ангел. И тем не менее. Не переживайте, Татьяна. Я оплачу ваши услуги, независимо от того, что вы выясните. Ну что ж, меня это устраивает, произнесла я, услышав, наконец, то, что хотела. Тем временем мы свернули с центральной аллеи парка к той, что ведет к смотровой площадке, откуда открывалась панорама всего города. «Прекрасный вид, вы не находите?» Архипов вдруг отвлекся от основной темы нашего разговора. «Да», — согласилась я, но углубляться в лирику не стала. «Дмитрий, а в какой больнице лежит девушка с амнезией?» «Ее уже выписали, и поскольку моей милой податься было совершенно некуда, я снял для нее квартиру на проспекте Строителей». Купил все необходимые на первое время вещи и дал ей банковскую карту, чтобы она сама могла приобрести то, что ей не предусмотрел. Не без гордости заметил клиент, явно намереваясь произвести на меня впечатление. Но я решила не заострять внимание на его благотворительном поступке, уточнив. «Дмитрий, вы знаете, как она попала в больницу?» Под словами медсестры, карета скорой помощи подобрала ее на автобусной остановке в 5 километрах от города. Номер 03 набрали дачники, обнаружившие на скамейке девушку без сознания. Сама же она не помнит, как там оказалось. Я спрашиваю мою прекрасную незнакомку об этом. Все, что было до госпитализации, напрочь стерлось из ее памяти. Так что неизвестных исходящих очень много. «Надеюсь, вас это не пугает?» — уточнил Архипов. «Конечно же нет». «Хорошо. Теперь поговорим о методах предстоящей вам работы». «Если вы собираетесь прибегнуть к помощи полиции, то предупреждаю вас, Татьяна, сразу. Никаких официальных запросов». Клиент полушутя-полусерьезно пригрозил мне, помахав перед моим носом указательным пальцем правой руки. «Да и размещать фотографию моей прекрасной незнакомки в интернете и прочих СМИ в надежде на то, что кто-то ее узнает и откликнется, тоже не стоит. Я не хочу ненароком навредить ей». «Могли бы об этом и не предупреждать». «Теперь главное». Я сказал девушке, что найду хорошего психотерапевта, который поможет самым скорейшим образом вернуть ей память. Я его нашел. Дмитрий уставился прямо в мои глаза. «Это вы, Татьяна?» «То есть?» Я растянула губы в обескураживающей улыбке. «Я не психотерапевт. Я частный детектив». «Я в курсе». Архипов загадочно улыбнулся. «Но моей милой знать об этом совершенно не обязательно». Я не могла не спросить. «Дмитрий, а почему вы не хотите, чтобы она знала правду?» «Потому что моя прекрасная незнакомка может меня неправильно понять. Вдруг она решит, что я ей не доверяю. Но поскольку вам, Татьяна, в любом случае придется с ней общаться, я подумал, кем бы можно представить вас, моей милой, если не сыщицей?» И у меня нашелся только один ответ. «Психотерапевтом». «По-моему, это вполне логично. Вы не находите?» Я не разделяла точку зрения Архипова, поэтому поинтересовалась. «А почему бы и вам на самом деле не обратиться к услугам подобного специалиста? В больнице с ней работал профессор из мединститута, которого я пригласил туда специально для этой пациентки. Это не принесло положительных результатов. Калязин сказал, что временная утрата воспоминаний просто необходима моей протеже, чтобы преодолеть какую-то психологическую травму. Эти воспоминания вернутся, когда она будет морально готова справиться с ними». Профессор затруднился ответить, сколько времени понадобится для этого. Когда он развел руками, я понял, что тут нужен совсем другой специалист, такой как вы. «Итак, Татьяна, вы принимаете мои условия?» Архипов начал потирать руки, ожидая моего ответа. «Это дело меня чем-то захватило, поэтому я была готова без промедления приступить к расследованию. Но вот играть роль психотерапевта мне совсем не хотелось. Я просто-напросто не знала, что надо делать, дабы незнакомка мне поверила. Да и особого смысла в этом лицедействии я не видела». «Дмитрий, а может, мы все-таки обойдемся без театральной постановки?» — спросила я, глядя на город, раскинувшийся внизу у подножия Соколиной горы. «Нет. Либо я представлю вас незнакомке как психотерапевта, либо буду искать другого сыщика, который не станет оспаривать мои условия». «Ищите», — тут же парировала я. «Татьяна, ну что вы ломаетесь? Я ведь собираюсь заплатить вам хорошие деньги, очень хорошие». И Архипов назвал цифру. Она меня впечатлила. «Что вы на это скажете?» «Почему бы и нет?» После некоторой паузы я дала ему понять, что согласна заняться расследованием, соблюдая все условия заказчика. «Я рад, Татьяна, что нам удалось с вами договориться. Контракт у вас с собой?» Дмитрий покосился на сумку, висевшую на моем плече. «С собой», — ответила я. «Лежит в бардачке машины». «Ну что ж, тогда возвращаемся обратно и скрепляем наш договор подписями». Дмитрий улыбнулся, довольный тем, что ему удалось меня уговорить взяться за дело на его условиях.